2.4. Чем писать? Миф об идеальной ручке. Самый распространенный сегодня инструмент — шариковая ручка. И, конечно, ребенок должен научиться писать ручкой. Но задача в том, чтобы это письмо было комфортным, с минимальной затратой ресурсов, без перенапряжения мышц и без вреда для здоровья. Поэтому вопрос на самом деле не так уж прост. Мы перечислили много интересных инструментов, которые необходимы для первого знакомства дошкольников с графической деятельностью в главе 1.7. Это нужно, чтобы подготовить руку к правильному хвату, чтобы рука к началу школьного обучения не была зажатой, и ребенок мог совершать полноценные движения пальцами при письме. Помимо этого, мы ограничивали стереотипные движения и сознательно уменьшали объем работы, чтобы избежать закрепления какого-нибудь другого хвата, кроме пищевого. Если все это сделано, если ребенок прошел нужную подготовку, то можно с полной уверенностью сказать, что к школе он готов, и к тому, чтобы писать буквы шариковой ручкой, тоже готов. Но даже если писать самой лучшей и правильной ручкой, испортить хват можно. Можно спазмировать кисть и в итоге не сформировать красивый почерк. И чтобы этого избежать, перечислим то, чего делать точно не следует. Не надо заставлять ребенка писать слишком много. В продолжительной работе необходимо делать перерывы. Не надо обучать письму безотрывным способом. Это неадекватная физическая и психическая нагрузка, вызывает перенапряжение в мышцах и пагубно влияет на хват. Не нужно ребенка торопить. Нормативов скорости на первых этапах обучения быть не может. Физиолог М.М. Безруких дает оптимальное количество знаков. Но это чтобы определить среднестатистическую, а не нормативную скорость письма в минуту. И статистика такова. Среднестатистический ребенок в 6 лет успевает за минуту написать 4-6 знаков, а дети 7-7,5 лет пишут на 2-3 знака больше. Есть дети, которые пишут в 1,5-2 раза медленнее, но это не связано с двигательными нарушениями. Просто у таких детей наблюдается низкая скорость всех действий, включая движение, речь и общую организационную деятельность. Это не означает низкое качество работы педагога или низкую эффективность обучения. Если ребенок слишком медленно пишет, торопить его не надо. Быстрее писать он не начнет. Зато будет нервничать и расстраиваться. А если ускориться, то в ущерб качеству. В результате пострадают важные компоненты, формирующие навык письма. Контроль, коррекция и программирование своих движений. Лучше разобраться, в чем причина затруднений, как может педагог на них повлиять. В любом случае, необходимо ориентироваться на качественное, а не на быстрое письмо. Какая ручка подходит лучше всего? Существует ли суперручка, взяв в руки которую пальцы располагались бы как надо и буквы бы получались ровными? Нет, такой ручки нет, это миф. Наша реальность такова, что необходимо самому прикладывать волю и старание, чтобы овладеть пищим хватом и точными движениями. Для этого подойдет самая простая ручка. В ней не должно быть ничего лишнего. Обычная длина — 14-15 сантиметров. Чернила не слишком вязкие, чтобы ручка хорошо писала, и её не нужно было расписывать. Корпус должен быть не тяжелым, то есть не из металла, и без украшений, смещающих центр тяжести. Желательно, чтобы место хвата было прорезиненным, но это не обязательно. Диаметр корпуса 7-8 мм. Форма сечения корпуса круглая. Толщина линии 1 мм. Трехгранные ручки и подобные ручки с углублением для пальцев использовать в период овладения навыком не надо. Они не обучают правильному положению пальцев и провоцируют не динамический, а сковывающий, статичный хват щепотью. Дело в том, что круглый в сечении или шестигранный инструмент удерживается в руке благодаря противопоставлению большого и среднего пальца на 180 градусов. Рисунок 44. При этом пальцы оказывают давление на разной высоте, а точка опоры находится у основания указательного пальца, что легко проверить, подняв указательный палец. рука все так же надежно будет удерживать пишущий инструмент. Остреогранным инструментом поднять без последствий указательный палец не получится. Инструмент выпадет. Рисунок 45. А все потому, что большой и средний пальцы не противопоставлены, а находятся под углом, заданным гранями. Указательный палец в этом случае привлекается к удержанию инструмента. А если дети пришли на занятия с неправильным хватом? В этих случаях нужны действия, описанные в главе 1.8. Но ребенка можно побудить к изменению способа удерживать ручку или карандаш, после чего хват относительно непринужденно меняется, если нарушения были не сильными. Для этого нужно разнообразить ассортимент инструментов и попробовать письмо и каллиграфическое рисование, узоры, брашпенами в виде кисточки или с силиконовыми наконечниками и мелками. Это расширяет кинестетический опыт и двигательный репертуар на новых инструментах. Почему это работает? Каждый инструмент пишет немного по-своему. К нему необходимо приноровиться, то есть считать обратную связь, которую он дает в ответ на воздействие, и скоординировать свои движения в соответствии с этой информацией. Восковые мелки и разные формы помогают кардинально сменить хват, дают возможность попробовать как-то иначе. Более тонкую настройку дает брашпен с кисточкой. Кисть держит чуть выше, чем обычно держит карандаш, и слегка опираются на мизинец, либо на запястье. Рука не прилипает к рабочей поверхности. Чтобы получилось красиво, то есть чтобы получилось управлять толщиной линии, нужно взять брашпен немного торчком. Это значит, что противоположный пишущему конец брашпена ориентируется в потолок. Рисунок 46. Мягкость кисточки и пастельных мелков позволяют почувствовать, что давление на инструмент можно регулировать, то есть помогают лучше увидеть обратную связь. И работать ими очень приятно. Дети соглашаются менять хват на незнакомом инструменте, в то время как на привычном инструменте ничего менять не хочется. Почти каждая школа каллиграфии имеет собственный взгляд на правила удержания кисти. У брашпенов стержни бывают из разных материалов, и, соответственно, обращаться с ними одинаково не получится. Но все сходятся в том, что главное — не зажимать инструмент, рука должна быть ненапряженной. Это дает возможность руке менять положение и управлять инструментом и линией. Детям я рекомендую начинать знакомиться с брашпеном с наконечником в виде нейлоновой кисти. Брашпен удерживать в руке так, чтобы непишущий конец был направлен вверх, а во время нажима немного отклонялся в сторону. Волоски кисточки следуют за ней по движению, иногда могут быть чуть в стороне, чтобы дать толщину. Синтетическая кисть очень чувствительна к нажиму, и при взаимодействии с ней рука расслабляется не сразу. Брашпеном с кистью управлять труднее, потому что нет стержня опоры. Но польза для работы руки и контроля больше. Главное — давать несложные упражнения, способствующие плавным движениям руки, упражнения, которые исключают напряжение от чрезмерного старания. По моим наблюдениям, заметные позитивные изменения хвата происходили у большинства детей в группе в течение 2 недель занятия при ежедневной работе брашпенами в виде кисточки и восковыми мелками. К этой работе важно присовокупить эффект от комплекса пальчиковой гимнастики. Зачем в первом классе писать карандашом? Карандаш — самый простой инструмент. На нем удобно учиться. Он позволяет стирать ошибки, фокусируя внимание на том, что получилось хорошо. Выбирайте в первый год обучения карандаши с мягким грифелем, не менее 2B-5B, а можно еще мягче. У мягкого грифеля — логичная обратная связь. Если на такой карандаш надавить, то он даст более яркую линию. Эта прямая зависимость полезна в начале обучения. На первых этапах обучения письму крупная разлиновка помогает избежать микродвижений, которые первокласснику недоступны. Соответственно, и пишущий инструмент нужно предлагать такой, чтобы не совершать ювелирные движения и чтобы не высвечивать неточное попадание в разлиновку. Слегка толстая линия, которую дает мягкий карандаш, скрывает неточности в доли миллиметра. Тонкая линия получается у ручки и у механического карандаша с толщиной стержня 0,7 мм. Эти инструменты стоит отложить на более позднее время, когда ребенок будет писать увереннее. Помимо этого, карандаш можно держать как шариковую ручку, торчком, у основания указательного пальца. А если карандаш не удерживается и лежит в ямке между большим и указательным пальцем, то он все равно будет успешно писать в любом положении, не вызывая чрезмерного напряжения, не ограничивая движение пальцев. Это позволит постепенно формировать пищехват, если он еще не сформирован. Если же шариковая ручка лежит в ямке между большим и указательным пальцем, то для того, чтобы она писала, приходится поджимать пальцы. В результате чрезмерно разгибается сустав указательного пальца. Большой палец ложится внахлёст на указательный, ручка двигается под средний палец, а указательный выбывает из процесса письма. Все это влияет на качество почерка. При этом кисть быстро устает, возникают болезненные ощущения или даже мозоли. В начале 20 века методисты рекомендовали начинать обучение с карандаша. Сложный инструмент перо брали в руку позже. Даже было предупреждение, что если сразу взять в руки сложный инструмент, требующий многостороннего контроля и определенного навыка, то обучение будет происходить медленнее. Против карандаша стали выступать методисты в конце 20 века, после реформы в 1968 году. Тогда главной целью было как можно быстрее любыми средствами обучить письму, и то была единственная причина, по которой отказывались от карандаша. Каким должен быть идеальный карандаш для обучения письму? Он должен быть мягким, минимум 2Б, но лучше больше, заточенным, не острым, но и не слишком затупившимся, без следов от зубов. Если карандаш механический, то стержень 1,3 2 мм. Круглый или шестигранный в сечении обычной толщины. Повышенная толщина корпуса карандаша может быть необходима детям с какими-то выраженными нарушениями моторики, например, для детей с ДЦП. Механический карандаш с тонким стержнем 0,5-0,7 мм подходит для школьников, начиная со второго класса, когда требования к точности и возможности возрастают. Тонкий механический карандаш подходит для графических работ, если надо что-то подчеркнуть или начертить. А также это прекрасный детектор повышенного нажима. Как только ребенок слишком сильно нажимает на карандаш, тот просто ломается, и нужно дополнительно выдвигать стержень. Это дает ребенку информацию, возникает обратная связь. Если путем самоконтроля проблема не решается, тогда надо искать причину повышенного тонуса и работать с ней. Об этом написано в главе 1.8. Когда с простого карандаша переходить на ручку? На ручку стоит переводить детей, которые начали переходить от аналитического этапа к следующему. Обычно это происходит к концу первого класса. Переход должен осуществляться не резко и не авторитарно. То есть надо предлагать ребенку писать и ручкой, и карандашом, чередовать разные инструменты. Можно предлагать стирающуюся ручку-шпион. Но если ребенок ей злоупотребляет и часто исправляет написанное, в тетрадях появляется грязь. Тогда ручку-шпион откладываем и пишем карандашом, либо обычной, шариковой ручкой. Если в тетради много исправлений, значит, мы где-то форсируем события. Завышен либо темп письма, либо темп обучения. Иногда через частое исправление проявляется тревожность характера. Так дети могут реагировать на строгого педагога или на завышенные ожидания родителей. Ну а если от ребенка требовать, чтобы он не делал исправления, тогда тревога только усилится, и ошибок станет больше. А с чем связана рекомендация писать пером? Перо — сложный инструмент, сложный именно в управлении. Раньше им писали, потому что иного инструмента не было. Перо чувствительно к нажиму, из-за чего рука то напрягается, то расслабляется. Перо пишет красиво только при правильном хвате, а он не такой, как в случае с шариковой ручкой. Но далеко не всегда ребенок может самостоятельно отрегулировать правильный хват пера, Слишком много усилий нужно соблюсти. Мозг не успевает давать адаптивные ответы и подстраиваться. С пером надо отслеживать место захвата, не слишком близко, иначе испачкаешь пальцы в туше. Макать в тушь — это тоже целое действо, задача для регуляции и самоконтроля. Важно держать перо под правильным углом наклона. Также надо следить за тем, чтобы оба усика у пера касались бумаги, то есть не класть перо на бок. Направление усиков пера должно совпадать с направлением основных нажимных линий. И, конечно, следить за нажимом. Обычно детям предлагают перо, когда по программе они уже пишут слова, то есть сначала они пишут карандашом буквы, а потом пером пишут слова. Так как им нужно много всего контролировать, включая содержательную часть письма, почерк часто выходит некрасивым. Иногда ради отточенного навыка стоит дольше отрабатывать буквы. Перо не позволяет писать быстро и без остановок. И в этом его ключевой секрет. Невысокая скорость влияет на осознанность при письме. Есть предположение, что если обеспечить медленный темп письма шариковой ручкой или карандашом, то результат будет не хуже, чем с пером. С тонким силиконовым брашпеном в этом отношении проще. Он менее чувствителен к неправильному хвату, но при этом сохраняет чувствительность к нажиму и располагает к неторопливому письму. А результат очень схожий. Не каждый сможет на глаз определить, что написано пером, а что брашпеном. Возможно, дети без особенностей в развитии психологических функций могут писать пером относительно легко, соблюдая тонкие параметры нажима и ослабления. Но если мы говорим о детях, которые нуждаются в коррекции почерка, тогда перо — это не самый подходящий для такой задачи инструмент. Скорее, он лучше подойдет для оттачивания навыка по завершению программы по коррекции почерка. Как выбрать перо для начала обучения? Традиционно российские педагоги используют перо номер 11, звездочка. Сегодня это скорее инерционное решение, чем осознанный выбор, так как в 40-е и в 50-е годы 20 века, откуда традиция пошла, технологии производства были другие, и выбор перьев не мог сравниться с современным. Однако звездочка номер 11 — это очень жесткое перо, которое недостаточно хорошо откликается, что утомляет даже взрослую руку. Оно слишком крупное и грубое, у него недостаточно тонкая линия и недостаточно выразительный контраст между нажимом и волосной линией. И еще оно быстро ржавеет. А плюсы у этого пера есть? Да, оно дешевое и по сей день доступно к покупке. В отличие от остальных, более достойных перьев советского периода. Если ребенок не очень бережно относится к инструментам, такое перо хотя бы не жалко. Но тут встает вопрос целесообразности обучения письму именно пером. Опытные каллиграфы предлагают пользоваться специальными перьями для начинающих. Рисунок 48. Оптимальным выбором будет перо Никко-Джи. Это достаточно жесткое японское перо, самое популярное для начинающих. Потому что его трудно сломать. Оно сделано из плотного, никелированного материала и более устойчиво к агрессивным воздействиям туши. Есть похожие по качеству и свойствам другие перья, например, Тачикава-джи и Зебра-джи. Эти жесткие перья хорошо подходят детям, испытывающим трудности в регуляции нажима и расслабления. Некоторым детям подходят более гибкие и чувствительные перья. Например, для новичков рекомендуется перо Hunt 22 американского производства. Оно более чувствительно к нажиму и совсем не цепляет бумагу. Так как сделано из очень качественного металла, а кончик пера обработан особым образом. Однако этот высококачественный металл чувствителен к агрессивным воздействиям туши. Еще есть перо тоже средней жесткости, которое не цепляет бумагу. Браус 361. Но оно не слишком устойчиво к неправильному отношению. Перо Леонардо 41 тоже часто встречается в продаже и красивое внешне. Оно мягкое, поэтому ребенку может быть сложнее регулировать нажим. Но это перо тоже достаточно хорошего качества. Есть еще популярное из-за своей доступности перо Леонардо 40. Оно очень красивое, однако цепляет бумагу, и новички с ним часто ставят кляксы. В работе с Леонардо Т-40 нужно уметь регулировать подачу чернил. Другие перья тоже неплохие, но для их эффективного использования желательно иметь определенный опыт. Приобрести все эти перья можно в магазинах для художников или каллиграфов. Дешевые китайские перья лучше совсем не покупать, если не хотите, чтобы ребенок разочаровался в письме пером. Китайские перья часто уже на момент продажи находятся в непригодном состоянии. Когда покупаете перо, обращайте внимание на одинаковое положение усиков у пера и на отсутствие расщепа в исходном виде. Важно следить за состоянием перьев, обезжиривать их перед работой, чтобы тушь и чернила стекали равномерно, промывать после работы, потому что тушь и чернила очень агрессивны и разъедают металл. Кстати, ореховые чернила не агрессивны. Их продают в виде кристаллов, которые надо разводить водой. Иногда продают уже разведенными. Такой вид туши также безопасен для детей. Там нет вредных компонентов. У пера есть еще одна не очень положительная особенность, которую нужно учитывать. Если использовать перо, вставленное в прямой держатель, то по правилам письма усики у перышка должны двигаться вдоль наклонных линий, не боком. Рисунок 48А-Б. Для этого необходимо слегка изогнуть запястье. В нем получается изгиб, ограничивающий движение пальцев. А еще рука устает быстрее и труднее удерживать одинаковый наклон. Да и вообще сам по себе способ болезненный. Отслеживать параллельность линии пера нужно для того, чтобы линия получалась контролируемая, четкая со всех краев. Проблему может решить косой держатель. Рисунок 49. Но о том, что такие бывают, знают не все педагоги, использующие перья. Косой держатель берет на себя задачу правильного размещения пера, в результате изгибать запястье не требуется. Держатель, благодаря своей конструкции, меняет угол пера так, чтобы кисть была ровным продолжением предплечья. Косые держатели бывают разных конструкций. Косая деталь называется фланец. Он бывает металлический или пластиковый. Пластиковый дешевле, но металлический не смещает центр тяжести, и в него перья устанавливаются правильнее. Кончик пера при установке в держатель должен находиться на оси держателя. Рисунок 48. Не стоит подменять перо перьевой ручкой и путать эти предметы. Перьевая ручка имеет маленький шарик на конце и не реагирует на нажим. Автоматическая перьевая ручка дает одноножимное письмо. Изначально перьевая автоматическая ручка писала только при одном правильном положении. Если ее повернуть немного на бок или взять интровертированно, конец ручки направлен от корпуса пишущего, то она уже не пишет. Однако современные производители стали выпускать автоматическую перьевую ручку, которая пишет в любых положениях. В результате изначальный смысл использования перьевой ручки утратился. Ну или надо искать ручку, которая пишет только при правильном положении в руке. Закончить главу хочется цитаты из учебного пособия для учителей «Методика обучения чистописанию» Ивана Евсеева. Чем больше естественности в положении, чем меньше стеснения во всех движениях пишущего, тем быстрее несравнение прочнее бывает успех в обучении. А если коротко, то мифу об идеальной ручке можно противопоставить одно утверждение. Чем проще инструмент, тем проще научиться писать.